Глава 9. Я открыла рот, закрыла, снова открыла, но ни звука не вырвалось из онемевшего горла. «Точнее, наполовину ты, конечно, человек», — поправился демон, глядя на мое ошарашенное лицо. «Господин Кин, чтоб ему икалось, действительно твой отец, иначе тебя не оставили бы у ворот его поместья». «Но кто же я?» — прохрипела наконец, не узнавая собственный голос. В голове роились варианты один другого невероятнее. Может, я демон? Но они никогда не бросают свое потомство. Дракон? Тем более, у них каждый наследник на вес золота. Но господин Джай все равно меня поразил. Снова. «Ты, Фейри?» Зубасто улыбнулся он. И хищно облизнулся. Я невольно отползла подальше, вглубь телеги. В спину уперлись острые углы ящиков, даже сквозь несколько слоев шкур. Так сильно я в них вжалась. Мне это не поможет, зато теперь многое становилось яснее. Любовь к саду, причем взаимная. Я всегда чувствовала где-то глубоко внутри, подсознательно, что нужно тому или иному ростку. Болеет ли он, не хватает воды или удобрений. Чрезмерная сила и выносливость, не свойственная обычным людям. Неприязнь к железу. Фейри ненавидит железо. Оно создано искусственно и претит их сути. Ненависть со стороны мачехи. Вряд ли прочие были в курсе моего происхождения, иначе давно бы проболтались. А оно вот оказывается что. Я – дочь леса. Легенды гласят, что фейри – прекрасные женщины, живущие в густых непроходимых чащах. Им не нужна ни одежда, ни пища, поскольку все необходимое предоставляет сама природа. Они – воплощенная энергия жизни, роста и плодородия. А поскольку мужчин у их расы нет, они заманивают к себе путников. Раньше заманивали. Сейчас, когда все уголки Небесной Империи изучены и перенесены на карты с пометками и уточнениями, всем прекрасно известно, где именно водятся те самые фейри и какие заросли стоит обходить стороной, или же наоборот, куда забрести. Но зачем? Сама не знаю, что хотела спросить. Зачем господину Кину понадобилась фейри-полукровка? Зачем моя мать меня отдала людям? Ведь, как и многие другие магические расы, дочери леса безмерно дорожат детьми и просто так с кровиночкой не расстанутся. Если тебе это действительно интересно, я могу выяснить. Потом. Но догадки у меня и без того имеются. Демон вернулся к кострищу. С одной стороны стоянку прикрывала скала, образующая небольшой грот. В нем как раз хватит места и для лошадей, и для людей. Повозка защитит от ветра. Получится удобное укрытие для ночлега. От мысли, что мы с демоном будем лежать рядом, мало того, наедине, по всему телу пробежала горячая волна. Но я не позволила ей сбить себя с мысли. «Какие же?» – жадно спросила, не представляя ни единого варианта. «Скорее всего, твоя мать задолжала ему жизнь», – лаконично отозвался господин Джай и принялся освобождать кобылу от упряжи. Я наблюдала за его уверенными скупыми движениями, а в голове царил хаос. Долг жизни. Когда-то до моего рождения мать попала в беду, и спастись ей удалось лишь с помощью проезжего купца. Дела у господина Акина тогда шли не очень, и большинство товаров он развозил сам. Много путешествовал, в том числе и мимо запретных рощ. Получается, отец не такой уж и плохой, раз не отвернулся от дочери леса в трудную минуту. Вряд ли он понимал, что за этим последует. Хотя был бы он хороший, снял бы с младенца все железо в тот момент, когда обнаружил живой дар под воротами, и отпустил к матери. Но нет, оставил себе. Заставил работать, как проклятую рабыню, позволял унижать. Я ощутила, как внутри закипает нечто темное, мутное и безумное. Уши обожгло огнем. Я ойкнула и схватилась за них, прижав ладонями к голове. Не помогло. Демон обернулся на звук и нахмурился. «Подожди, пташка, мне нужно закончить с лошадьми», — бросил он. Кобыла в его руках встрепенулась и попыталась подняться на дыбы. Мерин рядом нервно переступал копытами, с хрустом ломая наст. «Дыши, Минлань», — скомандовал господин Джай, пытаясь совладать со взбесившимся животным. «Это ты их нервируешь, твой дар просыпается. Дыши, сконцентрируйся на выдохе. На счет шесть, вместе со мной, давай». Его голос звучал уверенно и размеренно. Хотя лошадь бесновалась и, кажется, пару раз наступила демону на ногу. Несмотря на захлестнувший меня приступ, я отметила, что кнутом он так и не воспользовался, А ведь тот лежал рядом, на облучке телеги. Отец давно бы отходил розгами непослушную скотину, и меня заодно, если бы лишь заподозрил, что именно моя истерика всполошила коней. А то и вырубил бы по-быстрому, ударом по голове, например. Но господин Джай успокаивал и меня, и кобылу, не применяя силы и не наказывая. Подобное отношение мне в новинку. Если честно, не знаю, что и думать. Радоваться боюсь, как бы ни оказалось в итоге еще хуже. Вдруг демон притворяется, а как только мы доберемся до его дома, откуда я уже точно не смогу сбежать, явит свое гнилое нутро. Мы с мужчиной встретились взглядами. В моем были лишь боль и страх. В его глазах сквозило понимание, сочувствие и едва уловимый флер желания. Как острая приправа, малейшая капля и вкус блюда совершенно другой. Пряный, экзотический, непривычный, жгучий. Я потянула воздух сквозь плотно сжатые зубы. Со вторым выдохом 4, 5, 6, разрывавшая хрящики боль ушла, оставив после себя ноющие невидимые раны. Но все лучше, чем было только что. «Надень обратно ошейник», — прошептала я на следующем выдохе. «Не могу, прости», — развел руками демон и, наконец, отвернулся. Отвел лошадей к нише, привязал там обеих к чему-то, надел мешки с овсом на морды. «Почему?» — взвизгнула я и снова испустила дрожащий, дерганный выдох. Покалывание предупреждающе вернулось в проколотые ушки, будто намекая: «Потеряешь контроль, будет хуже». «Жила я как-то без магии и дальше проживу». «Процесс запущен», — довольно ухмыльнулся демонюка и бесцеремонно выудил меня из нагретого гнездышка, прихватив одну из шкур. Отнес на руках в грот, устроил на камне и неожиданно ласково, сочувственно провел пальцем по щеке. «Ошейник сдерживал твой дар с рождения, не позволяя развиваться энергетическим каналам. Сейчас они стремительно пробиваются в твоем теле. Но это естественный процесс. Больно почти не будет. Как разливающаяся в половодье река пробивает себе новое русло. И вскоре потечет медленно и уверенно. Но если ее попытаться снова перекрыть плотиной...» Меня передернуло. В нашем поселке, к счастью, подобных катастроф не случалось. А вот деревню ниже по течению однажды смыло, не выжил почти никто. Те, кого удалось выудить из ледяной воды, вскоре скончались от переохлаждения. Лекари не смогли помочь. Я предложила отправить пострадавшим настойки и сборы для поддержания сил. Отец запретил. Теперь догадываюсь, почему. Как и начинаю понимать, почему демон так в меня вцепился. Стоит кому-то узнать, что я фейри, за мной начнется настоящая охота. Дочери леса именно поэтому никогда не покидают неприступных чащоб. Их кровь – эликсир бессмертия. Их прикосновение – расцвет плодородия. Войди я в полную силу, зазеленело бы все в долине, а то и снежные пики растаяли бы, уступая место бодрым юным побегам. Даже сейчас, когда с меня сняли только ошейник, а каналы в теле еще не образовались толком, площадка, где нам предстояло ночевать, неожиданно оказалась сплошь покрыта мхом и лишайником, которых точно здесь не было, когда мы приехали. Что же будет, если убрать все серьги? Я невольно потерла уши и вздрогнула, когда поверх моих пальцев легли мужские, крупные и шершавые. Бережно провели по самой кромке ушной раковины, погладили мочку. По шее пробежали мурашки. Кожу на щеках и висках покалывало, словно я ее отморозила, а низ живота чего-то свело спазмом. Я непроизвольно сжала ноги. Господин Джай судорожно втянул воздух и отступил на шаг. «Ты очень вкусная, но тебе стоит постепенно учиться себя контролировать», — процедил он сквозь стиснутые зубы. «Я не могу постоянно осушать тебя. Точнее, могу, но тогда твой дар зачахнет, не развившись». «А он тебе нужен в полную силу, да?» — обреченно уточнила я. «Конечно, зачем же я еще могла понадобиться породистому демону из хорошей семьи? Не ради красивых глаз и не в качестве постельной игрушки. Ему любая с радостью отдастся под первым же кустом, и точно он не позарится на тощую страшную меня. А вот как источник... Удобный, практически неиссякаемый источник энергии Ши. Что он там спрашивал? Насколько хороши мои эликсиры? Я лучше. Теперь-то понятно, отчего мужчина в купальнях так оживился. Почуял что-то при поцелуе, не иначе. У демонов чутье куда тоньше человеческого. Вот и уловил неладное в якобы человечке. Поспрашивал и сделал правильные выводы. Молодец, чего уж. Выбора у меня особого нет. Не потому, что продали родные. Плевать я хотела на данное ими слово. Еще лучше, если бы гнев обманутого господина Джая обрушился на их головы. Мне просто некуда идти. Что может одинокая девушка на горной дороге? Разве что влипнуть в неприятности. Я еще с ума не сошла, чтобы напрашиваться на проблемы сознательно. Зато позже, в городе, у меня может появиться шанс. Возможно, меня бы взяли в чайную. Я отлично умею обрабатывать и заваривать чай. Готовить, правда, не обучена, зато пишу, читаю. И демон меня наверняка найдет, куда бы я ни пошла. Он же воин. Их этому с детства учат. Загонять добычу, выслеживать, ловить. «Да, ты мне нужна полноценной фейри», — легко сознался господин Джай. «Я давно искал источник, с которым смогу обмениваться энергией не в ущерб себе и не убью при этом. Считаю, мне крупно повезло». «Обмениваться?» — дрожащим голосом переспросила я. «Что бы ты обо мне ни думала, я не паразит», — внезапно нахмурился демон. Я никак не могла уследить за полетом его мысли, потому, кажется, ненароком умудрилась обидеть. Лицо мужчины закаменело. Он отвернулся и принялся возиться с лошадьми, прилаживая попоны и поправляя суммы с зерном. «Прости, я не это имела в виду», — не особо понимая, за что извиняюсь, выпалила я. «Я устал менять любовниц каждую неделю», — глухо, не поворачиваясь, не в попад заявил демон. «Или как раз в попад». «Ты хочешь, чтобы я стала твоей любовницей?» — повторила, чтобы не осталось недомолвок. И в ответ услышала. «Нет, хочу, чтобы ты стала моей женой».